Время и стекло, линии метро разлучили наши души. Линии метро, жаль, что все прошло, но может быть оно и к лучшему. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция разлучная. Эскалатор, турникеты. Есть любовь, а счастья нету. Машинист не понимает, что меня он с тобою разлучает. Время и стекло, линии метро разлучили наши души. Линии метро, жаль, что все прошло, но может быть оно и к лучшему. Люди входят и выходят. Я стою совсем одна, влюблена, но не нужна тебе. Время и стекло, линии метро разлучили наши души. Линии метро, жаль, что все прошло, но может быть оно и к лучшему. Хоть на мгновенье я твое увижу отражение в свете красных семафоров. Станция конечная наших разговоров. На-на-на-най-най, на-на-на-най-най, на-на-на-най-най, на-на-на-най, на-на-на-най-най, на-на-на-най-най, на-на-на-най-най.